Ладно, будем считать, что все так, как она говорит. Она занята уборкой и только. Когда он позвонит позднее, голос наверняка будет звучать иначе. Валандер поехал на Рунвстрёмсторг. Ветер почти совсем утих. Свернув на Скансгатен, он поневоле резко нажал на тормоз и отчаянно вывернул руль. Какая-то женщина оступилась с тротуара и едва не угодила ему под колеса. Он сумел затормозить, но уткнулся в фонарный столб. Почувствовал, что его бьет дрожь. Открыл дверцу, вышел. Вне всякого сомнения, женщина не задета, однако все равно упала. Нагнувшись к ней, Валандер обнаружил, что это девчонка лет 14-15 и явно не в себе, не то пьяная, не то под кайфом. Он попробовал заговорить с ней, но в ответ слышал только нечленораздельное бормотание. Неподалеку остановилась машина. Водитель подбежал, спросил, не случился ли наезд. «Нет», — ответил Валандер. «Помогите-ка поставить ее на ноги». Увы, ноги у нее подкашивались. «Она что, пьяная?» — спросил автомобилист с отвращением в голосе. «Давайте посадим ее ко мне в машину. Я отвезу ее в больницу». Кое-как они затолкали девчонку на заднее сиденье. Поблагодарив случайного помощника, комиссар тронул с места. Девчонка застонала, потом ее вырвало. Валандеру и самому стало не по себе. Пьяные подростки давно уже перестали его возмущать, но эта соплюшка совсем дошла до ручки. Он подъехал к отделению неотложной помощи, глянул через плечо. Девчонка заблевала свою куртку и заднее сиденье. А когда машина остановилась, принялась дергать дверцу, намереваясь выбраться наружу. «Сиди здесь», — прицикнул он. «Сейчас приведу кого-нибудь». Он подошел к дверям, нажал кнопку звонка. В этот миг рядом остановилась скорая. Валандер тотчас узнал шофера. Звали его Лагерблат, и на скорой он работал долгие годы. Они поздоровались. «У тебя пациент в машине или забираешь кого?» — спросил Валандер. Подошел коллега Лагерблада. Валандер кивнул ему. Незнакомый, раньше он его не видел. «Забираем», — ответил Лагерблат. «Тогда сперва помогите мне». Оба прошли за ним к машине. Девчонка открыла-таки дверцу, но выбраться не смогла, только вывесилась наружу. «В жизни не видал ничего подобного», — подумал комиссар. Грязные волосы подметали мокрый асфальт, куртка в блевотине, безуспешные попытки что-то сказать. «Ты где ее подобрал?» — спросил Лагерблат. «Чуть под колеса мне не угодило». «Обычно они только к вечеру напиваются». «Я не уверен, что это алкоголь», — заметил Валандер. «Тут может быть что угодно. У нас в городе все есть. Героин, кокаин, экстази. Любая дрянь найдется». Коллега Лагерблада пошел за каталкой. «А девчонка вроде бы знакомая», — сказал Лагерблад. «Кажется, я и сам ее сюда привозил». Он нагнулся и без церемонии расстегнул ее куртку. Девчонка запротестовала, но вяло. Приложив некоторые усилия, Лагерблад достал у нее из кармана удостоверение, прочитал. «София Свенсон. Имя ничего мне не говорит, но я точно ее узнал. Ей 14». «Ровесница Эвы Персон», — подумал Валандер. «Что ж такое творится?» Они уложили девчонку на каталку. Лагерблад глянул на заднее сиденье, поморщился. «Да, так просто не очистишь». «Позвони мне», — сказал Валандер. «Сообщи, как с ней обстоит и чем она накачалась». Лагерблат обещал, и они с напарником повезли каталку прочь. Дождь усилился. Валандер посмотрел на заднее сиденье, потом услышал, как закрылись больничные двери. Бесконечная усталость навалилась на него. «Все общество охвачено распадом», — думал он. Когда-то Истад был маленьким городком в окружении земледельческой провинции, с гаванью и несколькими паромами, которые связывали его с континентом. Но связывали не слишком тесно. Мальме был далеко, то, что творилось там, здесь редко когда случалось, но теперь все это давным-давно в прошлом, разницы не существует. Теперь Истад посреди Швеции, а скоро окажется и посреди мира. Уже сейчас Эрик Хёкберг, сидя за компьютерами, заключает сделки в дальних краях. И, как во всех больших городах, 14-летняя девчонка шляется по улицам в субботу, с утра пораньше вдрызг пьяной или накачанной наркотой. Я не в силах этого понять. Но в нашей стране царит бесприютность, она насквозь пронизана уязвимостью. Стоит вырубить электричество, и все останавливается. В душах людей тоже гнездится уязвимость. Вот что воплощает собой София Свенсон, а равно и Эва Персон, и Сони Хёкберг. Вопрос в том, могу ли я предпринять что-то еще, а не только заталкивать их на реальное или символическое заднее сиденье и везти в больницу либо в полицию. Он извлек из мусорного бака несколько отсыревших газет, кое-как почистил сиденье, потом обошел вокруг машины, осмотрел помятый радиатор. Дождь хлестал, как из ведра, но он не обращал внимания. Сел за руль, снова поехал на Рунеструмсторг. И по дороге почему-то размышлял о Стене Видене, который продаст ферму и уедет. Швеция стала страной, откуда все уезжают, все, кто может. Остаются только такие, как я, и София Свенсон, и Эва Персон. Он заметил, что разнервничался из-за них и из-за себя тоже. «Мы целому поколению лжем о будущем», — думал он. «Молодым людям, которые заканчивают школу, где учителя тщетно борются с непомерно большими классами и все более скудным финансированием, молодым людям, которым никогда не получить маломальски достойной работы, они чувствуют себя не просто ненужными, но откровенно нежелательными в родной-то стране». Сколько он так просидел, погруженный в раздумья, одному Богу известно. Вдруг кто-то стукнул по лобовому стеклу, комиссар вздрогнул. Возле машины стоял Мартинсон с широкой улыбкой на лице и пакетом венских булочек в руках. Увидев его, Валандер против воли обрадовался. В иной ситуации он наверняка бы рассказал коллеге про девчонку, которую отвез в больницу, однако сейчас промолчал, только вылез из машины. «Я думал, ты спишь». «Просто размышлял», — отрезал Валандер. «Альфредсон приехал?» Мартинсон фыркнул. «Забавно, но фамилия очень ему подстать, во всяком случае внешне. Однако весельчаком его вряд ли назовешь». «А где Мудин?» «Я заеду за ним в час». Они пересекли улицу, направились вверх по лестнице в мансарду. «Заходил некто Сеттерквист», — сказал Мартинсон. «Суровый старикан. Спрашивал, кто будет дальше оплачивать фальковские квартиры». «Я с ним встречался», — ответил Валандер. «Собственно, от него-то и узнал про эту вот мансарду Фалька». Снова повисло молчание. Валандер думал о девчонке, которую отвез в больницу. Настроение у него было припаршивое. На верхней площадке оба остановились. «Альфредсон, похоже, мужик обстоятельный», — сказал Мартинсон, «но, безусловно, очень дельный. Пока что анализирует все то, до чего мы успели докопаться. Между прочим, жена его без конца названивает, сетует, что его нет дома». «Я только поздороваюсь», — предупредил Валандер, «а потом заеду, когда Мудин будет на месте». «Кстати, что он такое обнаружил?» «Точно не знаю. Но он твердо заявил, что нашел способ поглубже залезть в фальковские секреты». Они вошли в квартиру. Мартинсон не преувеличивал. Стокгольмский эксперт вправду напоминал своего знаменитого тезку. Валандер невольно улыбнулся, даже отвлекся от мрачных мыслей. Пусть ненадолго. Они поздоровались. «Мы, разумеется, очень благодарны, что ты смог сразу приехать», — сказал комиссар. «А у меня был выбор», — кисло отозвался Альфредсон. «Я купил венских булочек», — сообщил Мартинсон. «Надеюсь, они помогут взбодриться». Валандер решил сразу уйти. «Вот приедет Мудин, тогда и он тут пригодится». «Позвони, когда Мудин будет здесь», — попросил он Мартинсона, — «а я сейчас пойду». Альфредсон, сидевший за компьютером, неожиданно воскликнул. «Фальку пришло письмо». Валандер с Мартинсоном воззрились на экран. Мигающая точка сообщала, что поступил мейл. Альфредсон открыл письмо. «Это тебе», — с удивлением сказал он, глядя на Валандера. Тот надел очки, прочел текст. «Мейл был от Роберта Мудина. Меня выследили. Нужна помощь, Роберт». «Черт!» — буркнул Мартинсон. «Он же говорил, что замел следы». «Только не это!» — в отчаянии подумал Валандер. «Я не выдержу». Он уже спешил вниз по лестнице. Мартинсон за ним. Машина Мартинсона стояла ближе. Валандер выставил на крышу мигалку. Из-за стада они выехали в 10 утра. Дождь хлестал вовсю.